Глава 12. Вот такая вот работа. А вот вправлять вывих Катя не умела. Вернее, она это учила, но ни разу даже не видела, как делать это практически. Она растерялась, правда, на какое-то короткое время. На нее смотрели три пары глаз, кто с любопытством, как та женщина с коликами, кто с надеждой, как сама пострадавшая, кто с недоверием и сомнением, как тот молодой мужчина. Первое, что сделала Катя, которая овладела собой, это попросила женщину с коликами, которой стало легче, выйти во двор, так как посторонним не нужно было находиться в кабинете. Она помогала женщине зайти в перевязочную и сесть на кушетку, а сама вспоминала, что же было в учебнике. Ага, обезболить, затем потянуть. Нет, не смогу. А попробовать? Куда она сейчас поедет? В райцентр? Мысли путались. Она набрала в шприц заморозку, потом посмотрела на плечо и неожиданно для себя поняла, как нужно действовать. Накрыла иголку колпачком, сунула в карман, затем положила одну руку так, как ей подсказала интуиция, другой рукой накрыла сверху и резко дернула. Почему она так поступила, Катя так и не поняла. Женщина ойкнула, а потом улыбнулась. «Все встало на место», — сказала она, даже не веря, что сустав стоит на месте. Мужчина заглянул в перевязочную, увидел, что женщина улыбается, и улыбнулся сам. Катя быстро сделала тугую повязку, чтобы, не дай бог, вывих не повторился, а то, мало ли, у женщины привычный вывих, она даже не расспросила ее и не записала данные. Все это она сделала потом, заодно вынула из кармана шприц, который не пригодился. Немного было писать неловко под пристальным взглядом мужчины, да еще и отвлекаться на сына, которому было скучно. «А почему вы на работе с ребенком?» – спросил он. «Потому что у меня не на кого его оставить», – спокойно ответила Катя. «А муж?» «Вы по какому вопросу пришли сюда?» «Привезли пострадавшую, нуждающуюся в медицинской помощи?» «Я помощь оказала?» «Оказала. По этому поводу вопросы есть?» «Я вас понял, доктор. Простите». Катя не ответила. Она посоветовала женщине сегодня очень сильно не дергать рукой, через час разрешила повязку снять. Дальше всем видом показала, что прием окончен, и она собирается уходить на обед. Пока она убрала в перевязочной, забрала сына и вывезла коляску во двор, чтобы закрыть дверь, мужчина подошел к той женщине, что ждала на скамейке. Он был фермером в соседнем селе, а женщина, которую он привез, была его работником. Катя проехала мимо них, а он спросил у женщины, кто это фельдшер. «А, это внучка бабы Воронихи, приехала из Москвы. Нагуляла сына, вот и приехала к бабушке. Но, говорят, очень хороший специалист, грамотная. Мне дала таблетку, укол, и все прошло. Опять же совет дала. По мне, пусть хоть и с ребенком, но мне понравилось. Только бы не уехала. Да, хороший фельдшер, грамотный», — повторила она. «Ворониха это кто? А то я здесь всего полгода». «Понятно. Ведьма местная. У нас была еще Даниловна, но ее инсульт разбил. За ее черные дела, думаю». «Да, а вот и мои идут. Скупили весь магазин. И сыну чири вскрыла, и меня подлечила». Казалось, женщина не замолчит. «Внучка ведьмы, говоришь? Ну-ну», — про себя сказал молодой человек и посмотрел вслед Кате. Катя приехала домой. Бабушка кормила внука, внучка стирала его вещи и рассказывала о сегодняшних посетителях. У нее уже это стало привычкой. В конце она спросила бабушку. «Ну как такое могло быть? Я же ни разу так не делала. Мы и учили вскользь. Этим травматологи должны заниматься. А прямо щелк, и руки сами сделали, что нужно. Я сама не поняла, как». «А ты думала, яблочко от яблони недалеко падает. Значит, я не ошибаюсь, и ты со временем дар примешь. Ну, дай-то бог, а я уж думала, и передать некому будет. Ничего, ты будешь больше и больше свою силушку применять. Все же на пользу людям, не на вред же. И характер у тебя мой, от моего деда-ворона. Я тут что подумала, ты Андрюшу будешь на меня оставлять с обеда. Ну, как погода испортится. С утра с собой будешь забирать». Я буду людей принимать, обед готовить, а после обеда он будет со мной оставаться. Как раз он уснет на часик-полтора. Чего таскать туда-сюда? В общем, посмотрим, как оно будет. Ну, конечно, посмотрим. А то я уже переживаю, как зимой будет. Санки нужны будут. Да погоди ты с санками. Может, найдем, где у людей. Санки недорогие, куплю новые. Давайте обедать. Проголодалась, — сказала Катя и пошла накрывать на стол. После обеда из посетителей был только один человек, председатель. Он зашел попросить у Кати таблетку от головы. Она померила давление ему, прямо заставила, и оказалось повышенное. Дала ему таблетку от давления, посоветовала поберечься, сделать кардиограмму в районе, так как здесь нет никаких приборов. А потом заикнулась. «Может, к бабушке сходите? Давление пока невысокое, но ведь оно незаметно перейдет в гипертонию, а вы еще молодой мужчина. Оно вам надо? Тут нужно вести здоровый образ жизни». «Спорт, отказ от алкоголя, правильно питаться». «Я тебя понял. Ты права. Нужно пойти к Светлане Акимовне, не ждать, пока инсульт прихватит. Сегодня видел, людей много было с утра». «Так обычно с утра и приходят». «А насчет оборудования для кардиограммы? Если ты читать ее умеешь?» «Могу и найти. Правда, не современный, списанный». «Пока я не умею, и учебников у меня нет. Так что спасибо. Думаю, не нужно». А к бабушке зайдите, у нее травки есть специальные. На завтра с утра снова были посетители. Уже ждали ее на лавочке у дверей. Бабка, которая была первой, попыталась зайти сразу с Катей. Девушка не стала делать ей замечания, а занялась подготовкой к работе. Сначала усадила сына, коляску поставила в сторону, чтобы не мешала проходу. Потом помыла руки, надела халат и косынку, достала тетрадь учета и только тогда сказала: «Я слушаю вас. Что у вас случилось?» Конечно, бабка пыталась начать ей рассказывать, как только зашла, но видела, что фельдшер ее не слушает, и замолчала. А теперь спрашивает по новой. «Я уже рассказывала, Екатерина Дмитриевна. Но вы рассказывали мне, так сказать, в частном порядке. А сейчас я начала прием. Выслушаю вас и запишу ваши данные». У бабушки оказалось много болячек, типа «тут болит», «там стреляет». Оно понятно, каждый надеется, что врач сейчас вылечит от всего, и ты выйдешь из кабинета молодой и здоровой. К сожалению, чудес не бывает. Но Катя очень тщательно осмотрела пациентку, записала все жалобы, выписала лечение и дала рекомендации по лечению. Бабушка даже умилилась, попросила прощения, что приперлась вместе с ней. Потом был дед, у которого была застарелая язва желудка, по его мнению. Катя записала его к гастроэнтерологу, рекомендовав перед этим сдать анализы, рассказав, что и как. По мнению Кати, у него был гастрит, но она была не такой уж узкий специалист. Потом была женщина с отеками. Так как Катя старалась уделить всем внимание, потом нужно было все описать вручную. Прием был по 40 минут на человека. Катя еще хотела завести карточки пациентов, чтобы при повторном приеме не листать свои старые записи. Уже перед самым обедом привела женщина-подростка. У него был кашель и температура. Катя послушала его. У мальчика были явные хрипы. Она опыта в таких делах не имела, но что-то подсказывало ей, что ребенка нужно в больницу. Она перезвонила в приемный покой и, представившись, попросила доктора к телефону. «Понимаете, нужна госпитализация. Отправлять мальчика завтра к вам автобусом, не знаю, как перенесет ночь». «Как вас зовут, Екатерина Дмитриевна? А что вы слышите в легких? Такое?» Врач отнесся к ней доброжелательно. «Нет, простите, я вашего имени-отчества не знаю. Не такое, немного глуше. Пальпировала, да», — рассказывала она. «Меня зовут Николай Игоревич, и я направляю к вам машину. Она будет минут через 40. Пусть мама с мальчиком ждут у медпункта». «Хорошо, спасибо». Потом она обратилась к маме мальчика, которая все слышала. «У вашего сына подозрение на воспаление легких. Нужно в больницу. Машина скоро приедет. Пожалуйста, не уходите далеко. Я только отвезу своего ребенка домой, чтобы его покормили, и вернусь». «Ой, доктор, только побыстрее. А то вдруг машина приедет, а вас нет. В принципе, я уже буду не нужна, но я все равно только туда и назад». Катя быстро усадила Андрюшу в коляску и поспешила к бабушке, ведь идти быстрым шагом с коляской нужно было 20 минут. Объяснив бабушке, что она сейчас отправит мальчика по скорой и вернется, она поспешила назад. Скорую пришлось ждать еще минут 20. «Да там просто приехали, забрали их в больницу. Мама даже успела в магазине купить чашку, бутылку воды и пачку печенья».